Глава 8. Прошло не меньше 2 недель, и жизнь молодых наладилась. Егор продал немного украшений из своего запаса. Этих денег хватит для жизни на несколько месяцев, как он полагал. «У меня был разговор с Никитичем», — как-то заметил Егор. «Предложил работу, даже 2. Теперь ломаю голову, что выбрать». «И что за работа?» — поинтересовалась Гузель. «Приказчиком у него поработать или податься во строк к воеводе. Обещал десятником устроить в дружину, тоже заманчиво. Можно добычей себя вознаградить. Да и харчи дармовые, еще какую деньгу обещают». «Лучше к Никитичу, Егорка. Страшно быть у воеводы. Могут поранить или еще что». «Там видно будет», — неопределенно заметил Егор. «То мне по душе. К тому же кругом голод, неурожайный год выдался. А так у меня будет дополнительный прибыток. Ладно, это не сейчас. Можно подумать». «А тебе ничего не дал Никитич? Обещал по прибытии». «Пока ничего, но сам вспомнил и просил подождать. Думаю, что он мужик серьезный, слов на ветер не бросает, а вось еще вспомнит. Напоминать не стану». «Ну и правильно», — согласилась Гузель. «Лучше жить самостоятельно и свободно. А мы всю зиму тут будем жить?» «А что такое? Мне нравится. Летом посмотрим, как пойдут наши дела. Тогда и будем думать. Пока рыпаться не стоит. Герасим не гонит, я ему помогаю во всем, и жаловаться на меня у него нет причин. Да и ты еще не свыклась с нашими порядками и обычаями. Тебе трудно самой тут управляться». «Мне все же так тоскливо, Егорка», — опустила она глаза. «Здесь так все неприятно мне, страшно и холодно. Все закопченное, грязное. Я ведь мало что умею делать по хозяйству. Куры, корова — все это для меня ново и страшно, мне боязно». «Ладно, не горюй. Если дела мои пойдут лучше, то можно податься в город». «А что это изменит? Мне то же самое будет. Эти грязные бревна на каждом шагу, тараканы, мыши и копоть с паутиной. Убирать не успеваю». Егор обнял Гузель. Приласкал, спросил все же. «А чего бы ты хотела?» «Хотела бы к теплу поближе», — просительно глянула в его глаза. «Лето и у нас теплое. А в Хлынове, откуда я, так и лето часто бывает холодное. Тут намного теплее. А зимы у нас такие, что дух захватывает. Посмотрим, как будет тут». «Я об том и говорю», — продолжала жаловаться Гузель. «Еще леса. Они такие мрачные, страшные. Как можно жить в них всю жизнь?» Егор с удивлением уставился в ее печальные глаза. Поцеловал в бледные губы и со смешком ответил. «В лесу хорошо, моя Гузель. Дышится привольно, запахи разные. А что в степи? Голая местность, не на чем глазу остановиться. А в твоем лесу и вовсе ничего не увидишь. Одни деревья, и неизвестно, что за ними прячется. Нет, Егорка, хочу на полдень. Ты море когда-нибудь видел?» «Откуда? И близко не бывал». «А что ты?» «А я была на берегу моря. Здорово! Когда меня везли на Волгу, то мы останавливались на пару дней на берегу. Мне понравилось, хоть я тогда была малой девчонкой. Зато мне разрешили искупаться, и то до сих пор осталось в памяти, как что-то прекрасное и приятное». «А что в нем такого? Воды лишь больше, чем в Волге». «Все совсем не так, Егорушка. Вода там соленая, и волны, и парус вдали. Красиво! Я бы хотела жить у теплого моря. Хоть и там зимой холодно и ветрено. Но не так, как даже на Волге в сарае. Тоже морозы бывают сильные». «Чудно тебя слушать, Гузель», — в задумчивости ответил Егор. «А ты хоть знаешь, где то море, куда бы тебе хотелось. На полночи тоже есть моря, но там постоянные льды плавают, а зимой и вовсе воды не видать. Слышал бывалых людей, что хаживали к тем морям на промыслы. Ничего такого я не знаю, но детские видения часто встают передо мной и манят меня. А сейчас и того чаще». Гузель грустно опустила голову. «Вот видишь», — встрепенулся Егор, — «и нечего голову забивать глупыми детскими бреднями. Без моря люди живут и не тужат. Проживем и мы с тобой. Лучше скажи, как там наш ребеночек?» И погладил ее по едва заметному выпуклому животу. «Уже заметно, если присмотреться». «И это меня беспокоит, Егорка», — мрачновато заметила Гузель. «Кто поможет мне при родах? Вдруг что случится плохое?» «Думаешь, у нас нет бабок-повитух? И у нас они имеются. Бабы рожают, и ничего с ними не случается. Разве что изредка. Не горюй, все образуется. И леса ты не бойся. Он многих спасает от татар. Они туда не очень-то спешат». Гузель тяжело вздохнула и ушла к печке. Там Нюра возилась с обедом. Время ползло неторопливо, и Егор уже согласился стать пограничным воином. Воевода Потап Иванович придирчиво оглядел посланца, хмыкнул в усы. «Вижу, мужик-то справный. Никитич сказывал, что с оружием управляешься знатно. Где служил-то?» «Признаться, родных я не помню, боярин, но знаю, что с полдня я. Сказывали потом, кто меня подобрал на дороге. Прибился к хлыновцам, оттуда и умение мое». «Стало быть, разбойничал». Воевода пристально смотрел на Егора, молча изучая. «Ладно, молодец. Не побоялся признаться. Отошел от них?» Кивнул он куда-то в сторону. «Ладно, Никитич мужик правильный, и его слово что-то значит тут. Принимай десяток, а там посмотрим, как дела у тебя пойдут. Справишься? Мужики у меня крутые, так что смотри мне». И показал увесистый кулак. «Оружие дам». Он кликнул в сени. Вошел бородатый воин, сотник, как уже знал Егор. «Кондрат», — обратился воевода к вошедшему, — «прими и познакомь со всем, что у нас тут имеется. Будет десятником. Проверь основательно. Идите уж». Егор поклонился и вышел вслед за Кондратом. Тот еще не сказал ни слова. «То у тебя жена басурманка?» — неожиданно спросил тот, оказавшись во дворе. «Она церковь посещает, сотник». Не очень смело ответил Егор. «Ее еще на Волге, когда она оказалась у нас, наш поп причащал. Говорил ей основы нашей веры, и она ее охотно приняла. Он нас увенчал», — добавил Егор поспешно. «Красивую бабу отхватил», — заметил Кондрат. «Смотри, как бы кто ни увел. Голову оторву за такое», — пригрозил Егор, зло глянув на спутника. Тот не ответил и прошел к сараю, как показалось Егору. Но то было место, где караульные и прочие воины могли спать и есть. Кондрат долго разговаривал с Егором будто о простых вещах, но часто сворачивал на военные, выпытывая подробности жизни Егора. Под конец сказал жестко. «Ладно, парень, хватит разговоры водить. Пора и делом заняться. Готов?» «Как скажешь, начальник, а чем займемся?» «Вот тебе меч березовый», — протянул довольно тяжелый выструганный меч, копию боевого. «Поработаем с тобой малость. Погляжу, что ты собой представляешь, не против?» И пытливо глядел на молодого воина. «Давно не занимался этим делом, но надо же начинать. Давай уж». Они вышли на двор. За ним подтянулись несколько воинов, что балагурили на соломе и с интересом поглядывали на Егора. «Что за мужик, Кондрат?» — услышал Егор голос сзади. Обернулся. Близко стоял молодой, чуть старше Егора, воин почти в полном снаряжении. Лишь шишак отсутствовал, но кольчушка и наплечники были. «Никитич купец посоветовал взять. Заверял, что стоящий воин будет. Вот согласился проверить. Посмотришь? А как же? Времени у меня еще много, так что можно и посмотреть. Ты его не очень-то гоняй, еще замучаешь. Кондрат кивнул, обернулся к Егору. «Готов?» — спросил, становясь в позу. «Давай!» — задорно ответил Егор и тоже ощетинился мечом. Поединок начался довольно вяло, но скоро Кондрат нажал, а Егор понял, что перед ним опытный боец, и посерьезнел. Вокруг мужики посмеивались, кричали, ободряя Кондрата, понуждая нажать еще. Все поняли, что Егорка достаточно силен, и с интересом наблюдали за поединком. «Хватит!» — сделал шаг назад Кондрат и вытер лоб рукавом. «Стар я для длительного боя», — обернулся к латнику и спросил серьезно. «Ну как тебе, юнец?» «А что? Умотал он тебя, Кондрат. Хорошо держит удар, да и защита знатная. Где овладел наукой?» «Клыновец он», — ответил Кондрат. «Так что, парень, что надо. Будет десятником у тебя Федька. Подойдет?» «Главный распорядился уже». «Хорошим ребятам завсегда рад, Кондрат. Как звать-то?» Обратился он к Егору, разглядывая его с заметным интересом. Егор назвал себя, сказал, где живет. Федька усмехнулся и спросил, как и воевода, блеснув азартно глазами. «Ты у кормщика Герасима живешь? С басурманкой?» Егор согласно кивнул. Слова сотника покоробили его, но все это скрыл, не собираясь осложнять первое впечатление о себе. А Кондрат тут же предложил Федьке. «Нечего лясы точить, Федя. Веди его, укажи место и пусть знакомится. Завтра пусть его десяток будет в остроге. Он должен знать своих воинов. Егор, теперь Федор твой основной начальник. Слушай его и не перечь, он того не признает. Так что не ерепенься, а то я вижу, что энтно у тебя выпирает наружу. Ты служивый человек и должен слушать начальство. С конем управляешься? А как же, начальник? Больше 200 верст отмахал до Дона. То мне в радость. Не то, что на веслах сидеть целый день. Муторно. То хорошо. Федя, определи его в конники для ближних и дальних разъездов. И мужиков подбери для такого дела ему. Ходят слухи, что татары стали шастать вокруг. Стоит последить за ними в отдалении. Учти мои слова. Не беспокойся, Кондрат. Сделаем, куда деваться. Эй, Егорка, пошли. Тут два воина из твоего десятка сидят на башне. Кликну сейчас. Вечером Егор все рассказал Гузели Герасиму. Кормщик заметил. «Тяжело будет тебе, Егорка. Но и прибыльно. Жена, видать, не одобряет тебя». Гузель вскинула голову на Егора, но тот не обратил на нее внимания. «Так ведь дело у меня. А кто денежки будет зарабатывать? А там будет что запихать в переметные сумки». «Ты в коннике записался?» — спросил Герасим. «То меня записали», — ответил Егор. «Буду шастать по дальним землям, высматривать татар и доносить о них сюда». «А нападут? Что тогда?» — подала голос Гузель, и глаза выдали ее страх. «Будем биться, что еще?» — бодро воскликнул Егор. «Так на Руси постоянно случается. В Хременце слушал, что татары уж больно резвые стали. Может, что и задумали. Значит, надо их сторожить и разведывать». «Дело важное. Гузель, жди подарки. Обязательно привезу из какого-нибудь похода. У меня сотник, бравый мужик. Тоже молод, но постарше меня. Федором кличут. Знаешь его?» повернулся к Герасиму и вопросительно глянул на него. «Знаю. Его все знают. Ты его стерегись, Егорка. Вредный человек. И за бабами гораст ударить. А твоя уж больно заметная среди остальных. Смотри уж». Гузель сверкнула темными глазами, поджала губы и ушла к себе, оставив мужиков продолжать разговор. Потянулось время, когда Егор домой приходил лишь к вечеру. Остальное время уходило на занятия воинскими делами со своим десятком. Ему уже сказали, что скоро ему предстоит поход верст за 40, дабы прочесать местность и доложить, если обнаружатся татарские орды или караулы. «Как же я одна останусь без тебя?» — чуть не голосила Гузель. «Сколько ты будешь в том карауле шастать по лесам и речкам? Осень на дворе, холодно уж!» «Об том разговора быть не должно, Гузель», — жестко ответил Егор. «Думаю, что недели две буду отсутствовать. Время пролетит быстро. Зато жди подарка». «Не нужны мне твои подарки, коль тебя нет рядом!» — воскликнула обиженно и даже со злостью Гузель. «Можно и потерпеть». Не унимался Егор и сделал вид, что разговор он продолжать об этом не намерен. «Мне куда труднее будет. Работать-то надо везде». Гузель не стала больше приставать, уткнулась в подушку и молча переживала скорое расставание. Это ее страшило самым серьезным образом. Она стала все чаще плохо себя чувствовать. Беременность давала о себе знать. Настроение часто менялось, причем больше в худшую сторону. Егорка это видел и тоже чувствовал себя неважно. Злился, но помалкивал. Наконец он получил приказ от воевода через 2 дня выступать на полдень и продвинуться верст на 100, не дальше, и осмотреть округу. «Больше одной вьючной лошади дать не могу», — заметил воевода. «Их у нас и так мало. Жратву сами будете добывать. Хотя деревень там почти нет, но уж старайтесь. На неделю получите пшена, сухарей и лука. Еще 0,5 фунта сала на каждого. Это все. Осмотреть все внимательно, не пропуская ни одного оврага или лога. Татарва часто выбирает такие места для схронок. Учти такое, Егорка». Дул свежий холодный ветер. По серому небу неслись серые же тучи, грозя пролиться дождем. А до вечера еще далеко, и жилья нигде не видно. Десяток всадников трусили мелкой рысью без дороги. Лишь слегка заметная тропа уходила все дальше на полдень. А кругом леса уже с голыми деревьями, и лишь на отдельных деревьях сохранялось немного пожухлых листьев. «Ребята, кто тут раньше бывал?» — обернулся Егор к ехавшим следом. «Ну, я», — ответил воин третий в шеренге. «А чего надо-то? Погода, видишь, какая надвигается. Деревенька тут может встретиться. Не хотел бы ночевать в лесу. Зябко стало». «Если так, то стоит податься на заход, Егор. Версты 4, и можно найти деревушку изб в 10, если не собьемся с дороги. А ее-то и нет тут. Нам все одно ехать в том направлении. Веди, коль так». Шеренга посторонилась. Кони прижались к зарослям. И Ефим, так звали воина, выдвинулся в провожатые. Ехали молча. Смотреть по сторонам было бесполезно, все одно ничего не разглядишь. По приказу Егора цепь растянулась, выдвинув Ефима шагов на 30 вперед. Там и тропы не было. Прошел час небольшим, впереди что-то зашуршало. Насторожились, приготовили луки, остановились, подтягиваясь. Послышался голос Ефима. «А ну, выходь сюда! Кто там? Стреляю!» Егор подъехал ближе, держа лук наготове. Спросил тихо. «Чего узрел парень?» «Кто-то затаился в шагах в 10. зашумел и стих. «Кликни ты еще!» На зов Егора в кустах затрещало, и испуганный голос проговорил. «Вы русские? Я тоже русская. Со мной братик и сестренка. Вы нас не убьете?» «Кто ж своих убивает?» — тут же отозвался Егор. «Показывайся, а то мы тебя не видим. Кто ты такая, девка?» Ветки затрещали. Показалась молодая девушка с двумя детьми не старше 10 лет. Мальчик и девчушка. «Откуда вы тут взялись?» — спросил Егор и внимательно оглядывал лес. «Убежали, когда на нашу деревню напали, дяденька». «Далеко твоя деревня?» «С версту будет, дяденька. Может, больше. Кто его знает?» Бежали, ничего не замечали вокруг. «Кто напал-то? Татары или разбойники?» «Там были и татары, дяденька, но и русские тоже. Сама видела таких». «И сколько их, ты можешь сказать?» «Да разве я считала, дяденька? Как узрела, так и побежала в лес. Наша изба оказалась крайней. Думаю, что не меньше 10. «Родители твои, они-то где?» «Они в поле были. Их, наверное, захватили те разбойники, тати проклятые». «Ладно, не реви», — успокаивал Егор девушку, а затем спросил участливо. «То твои дети или братик с сестрой?» «То брат с сестренкой. А муж мой с родителями был. Наверное, убили ироды». «Давно напали?» — уже соображая, спросил Егор. «Недавно. Сколько времени прошло, я не могу сказать. Страшно было». «Ребята, сажайте ребятню к себе и в деревню. Веди, девка. Не шуметь». Вереница всадников спешным шагом направилась дальше, и тут же показалась тропа. Поехали быстрее. Девушка тихо рассказала, что недавно вышла замуж, и скоро у нее будет дитятка. У Егора в голове возник образ Гузель, тоже ждущей ребенка. Чувство тоски нахлынуло на него, заслонив скорую опасность. Но пришлось встряхнуться и оглядеться по сторонам. Лес поредел. Виднелись проплешины, вырубки. По всему видно, деревня близко. Егор поднял руку, приказывая остановиться. «Что задумал, Егорка?» — часто дыша спросил Ефим. «Надо бы разведать». «Непременно». «Настя!» — позвал он девушку. «Как незаметно пробраться к вашей деревне? Хорошо бы тебе с нами пойти». «Ой, страшно мне, дяденька». «Не бойся, девка. Будешь нас направлять, и все. Иди вперед пока». Через четверть часа вышли к околице. Здесь было голое место с огородами. Две избы с края пустовали. Дальше одна горела. Спешились и стали наблюдать. «Где разбойники?» — спросил Егор. «Должны быть здесь», — ответила Настя. «Может, дальше пируют. Через три избы стоит изба нашего богатея Никифора. У него завсегда пиво имеется». И тут донесся вскрик, а затем еще несколько голосов, плохо слышных. «Пусть твоя сестра идет туда поближе, да даст знак, если будет спокойно. А то что за крики слышатся?» «Не разобрать же, дяденька!» «Проська!» — позвала она сестру. «Ты иди в сторону дяди Никифора. Посмотри, что там. Если во дворах никого нет, ты дашь знак. Хоть упади, вроде споткнулась. Понятно?» Девчонка со страхом слушала, переводя глаза с воинов на сестру. «Я боюсь, Настя, убьют ведь!» «Кому ты нужна одна?» — прикрикнул Ефим грубо и добавил. «Сестру быстрее прикончат. Коль схватят, то говори, что вернулась к родным. А мы как раз подоспеем. Не бойся, иди смело. Можешь плакать, так даже лучше. Мы в это время постараемся подобраться ближе. Судя по всему, все крестьяне собраны у избы Никифора». «Иди же!» — подтолкнул он девочку. Воины тихонько поехали верхами, держа луки наготове. Деревня словно вымерла. Лишь издали доносились крики, но разобрать ничего не удавалось. Девчонка боязливо продвигалась дальше, едва видная среди кустов и деревьев. Прошли шагов 200, и голоса стали слышаться отчетливей. Стало ясно, что холопов истязают, добиваясь каких-то сведений. Дальше было голое пространство, и воины вынуждены остановились. Спешились, наблюдая за посыльной. Та уже находилась почти рядом с избой Никифора. И тут упала и осталась лежать. Настя перепугалась, но ей прикрыли рот ладонью. «Обходим избу, ребята!» — приказал Егор. «Стрелами работаем, пока можно. Ни один не должен скрыться. Настя, они на конях?» «На конях, дядя. Они сильно заморены. Видно, долго скакали». «Как мы начнем, так все разом бросайтесь к избе и крушите разбойников». Егор наложил стрелу на тетиву лука. «Пошли». Шестеро воинов поспешили на конях в обход. Остальные с Егором шли пешком. На минутку залегли вблизи избы. Наблюдали. Там все население с детьми топталось у крыльца. Разбойники кнутами хлестали мужика, чего-то от него добиваясь. Бабы голосили, и этот визг и гомон заглушал все вокруг. До избы шагов 20 с небольшим, заметил Егор. «Садимся и вперед!» Кони сразу бросили вскачь. С гиканьем и воплями вскочили в толпу крестьян. Те бросились в рассыпную, а разбойники уже получили стрелами, хватались за оружие, но конники рубили их мечами и саблями. Со всех сторон спешили другие воины. Разбойники, которых осталось несколько человек, бросились на утек, но натыкались на мечи и падали с воплями и проклятиями. Несколько мужиков, подобрав оружие, добивали раненых, отводя душу. Не прошло и нескольких минут, как все было закончено. Проська тоже появилась в поисках матушки с отцом. Они были тут же и схватили ее в охапку. «Всех порешили?» — спросил Егор, осматривая поле боя. «Проверить не мешает. Пусть местные помогут. Вдруг кто уцелел?» Тут трое мужиков вытащили из избы упирающегося Татя, сильно пьяного. «А ну отпустите, гада!» — крикнул Егор и направился к крыльцу. «Кто таков?» Разбойник мутными глазами смотрел на Егора и не находил слов, больше ругался. Пришлось двинуть ему в харю, и это сразу отрезвило. «Господин, что я? Заставили ироды! Вот крест тебе!» Истово крестился, не стирая кровь с лица. «Простите, дурака, Христом Богом умоляю! Я тут же хватил кружку и с голодухи свалился под стол. Мужики могут подтвердить. Ты, гадина, забыл вспомнить, как бил нас кнутом, медовухи требовал!» Вопил жилистый мужичок с подбитым глазом. «Кат и вор проклятый! Не верь ему, боярин!» «Ладно, все и так ясно и понятно, мужики. Все, что они у вас отобрали, возвращайте сами, как положено. Где их кони? Ведите сюда, надо глянуть». Привели 11 кляч. Как и говорила Настя, кони очень истощенные. Егор, осмотрев их, заявил решительно. «Нам такие не подходят, мужики. Забирайте себе. Откормите, будет вам большое подспорье в хозяйстве. А нам устройте ночлег. Мы, воины великого князя Дмитрия, несем государеву службу. И нам еще поесть бы, а то уж неделю в дороге, а жратвы мало дали. Можно и коня одного забить. Все мясо будет. Но тут сами решайте, кони ваши». Крестьяне подобострастно поблагодарили и тут же разместили воинов по избам. Утром Егор распорядился не спешить и согласился дать людям отдых еще до следующего утра, заметив решительно: «Дело доброе сделали, так можно и передохнуть. Коням тоже стоит дать отдых. Они нам нужны свежими и сильными. Как хоть ваша деревня прозывается, мужики? А то расстанемся и не сможем отчитаться перед воеводой». «А ты откель к нам прибыл, боярин?» — спросил тот самый мужик, тощий и маловатый ростом. Что на мой вопрос вопросом отвечаешь, холоп? Или что скрываешь? Ну-ка, говори честно, в чем тут у вас дело?» Мужичок помялся. В глазах виделся страх, но все же ответил. «Так, воевода, господин мой, нас тут вроде бы и нет». «Как так?» — удивился Егор. «Поясни-ка». «Да что тут скрывать, боярин? Беглые мы. Забрались в такую глушь от поборов и набегов разных. Вот как сегодня, боярин. Кругом же голод, не урожай, а все одно поборы не уменьшают. Вот и подались сюда. Уж помилуй нас грешных. Позволь уж не называть нашу деревеньку». Егор надолго задумался, оглядел толпу и своих воинов. Никто вроде бы их не слышит, все заняты своими делами и обсуждениями. И он молвил, вздохнув. «Христос с тобой, мужичок. Пусть будет так. Мне какое дело, а вам жизнь без поборов и притеснений. Живите себе спокойно. А мы завтра уедем, и никто вас не найдет. А как же с Богом? Молитесь? А как же, господин наш, как без Бога-то? Грех. Есть часовенька малая, чтоб, значит, видна не была. Занятно говоришь. Не ты ли попом будешь? Вроде того, господин наш». «Ладно, поп», — усмехнулся Егор. «Живите». Запавшись харчами, отряд Егора продолжил путь на полдень. И через два дня встретил отряд татар человек больше 20. Передовой дозорный Ефим прискакал к отряду. Лицо возбужденное, глаза горят лихорадочно. «Что случилось, Ефимка?» Тут же спросил Егор. «Татары! Впереди речка, а на другом берегу прошли татары, человек больше 20. Идут на рысях, спешат словно. Может, передовой отряд лазутчиков?» «Что тут разведывать?» — удивился Егор. «Идем глянем вместе. Далеко до речки?» «Вечер близится, а погода хмурится. До той речки не больше 200 шагов будет. Близко». Подскакав к опушке леса, увидели удалявшийся отряд конников. Разобрать в них татар не удалось. Но не верить Ефиму Егор не мог, лишь спросил. «Ты точно знаешь, что то татары были? Не ошибаешься?» «Что тут ошибаться, Егорка? Сам посмотри, сколько саженей до речки. А от берега они скакали не дальше 50 шагов. Прямо за деревьями, что растут по обоим берегам, и речка не шире 3 саженей. Следуем за ними, но скрытно. Хочу хорошенько все рассмотреть. Потом и решим, что с ними делать». И Егор дал коню шинкеля. Через полчаса он, продравшись через кустарник, растущий вдоль берега, перевел коня на рысь и стал наблюдать за отрядом. То были настоящие татары. На разведку не походили. Егор посчитал их разбойным отрядом, что вышел на осенний разбой. К зиме захотелось, видимо, грабануть несколько деревень и смыться к себе в Орду. Егор проследил, как отряд исчез за излученной реки. Лишь потом сошел на землю, чтобы немного передохнуть и размять ноги. Конь потянулся к пожухлой траве. Сидя на поваленном дереве, размышлял, пытался найти способ и остановить отряд, не дать ему пограбить несчастных сельчан. Их и так было очень мало в этих местах, чтобы позволять таким шайкам безнаказанно опустошать деревни. Скоро подъехали остальные и тоже спешились. «Что она думала, воевода?» — усмехнулся Ефим, севший рядом. Рыжеватая борода торчала у него вперед и придавала ему смешной вид. «Все думаю, Ефимка, как остановить их и не дать надругаться над нашими мужиками. Татарвы не так много. Вьючных коней всего 4. Значит, далеко шастать не собираются. Может, посоветуешь чего дельного?» «Что тут посоветуешь, начальник? У тебя голова на плечах есть, думай. А я бы ночью лишил их коней, а без них что они могут? Деревеньки-то кроются в лесах, и без коней как их найдешь?» «Хорошо бы, Да что мы можем? Слишком мало нас, Ефимка. А тут многим и делать нечего, начальник. Пусть заснут покрепче, а мы на их берег переправимся и спугнем коней волчьим воем. Кони разбегутся, и ищи их потом по лесу. Волки уже шастают, порежут некоторых. Нам того и надо. Ладно, подумаем вместе. Ты поговори с ребятами, отбери человек 5 понадежнее. Потом все обдумаем. Кумекаешь? Тогда стоит идти за ними скрытно и определить их стан. Тогда и можно решить все окончательно и точно. Сам тоже думай, Егорка. Больше часа отряд Егора следовал берегом речки. Она слегка зауживалась и мелела, так как отряд шел вверх по течению. Обнаружили татар уже почти в темноте. Костры горели в шагах 50 от речки. Кони паслись на привязи, а татары ставили 2 малых кибитки. Надвигался дождь с ветром. «Как раз и погода нам на руку, коль дождик пойдет, а нам еще перекусить не мешало бы подальше в лесу». «Верно», — согласился Егор. «Оставим одного сторожить басурман, а сами укроемся в чаще. Ветер тоже дует не к татарам, дыма не учуют. Поехали». Чаще растянули реднины от ветра и дождя, поужинали, часть воинов легли поспать. «Лишь бы ветер не стих», — жаловался Егор, устраиваясь поудобнее на потнике. «Ефим, ты отобрал людей?» «Спи уж, Егор, отобрал, уже спят. Нас будет 5 с тобой, остальные подождут на берегу. Сразу уходим на полночь, да?» «Да, и так задержались. Пора и домой. Жратвы нет. Хорошо бы хоть одного конька захватить на прокорм. Сделаем, коль повезет, и Господь нам поможет, Егорка. Молчи и спи уже». Под шум леса отряд заснул, оставив караульных. Ближе к полуночи поднялись, оседлали коней и поехали к стану татар. До него было не дальше версты, речки достигли быстро. Начался мелкий нудный дождик, а ветер усилился, лес начал гудеть и потрескивать сухими сучьями. Хвоя дождем падала на воинов, укрывшихся кожухами. Без особого бережения вышли на берег речки. Постояли малость, соображая, что делать дальше. «Аким, снимай штаны и проверь речку», — распорядился Егор. «Точно определи лучшее место для перехода. Смотри, не оплошай». Тощий Аким неохотно снял штаны и скрылся среди густых голых ветвей ракитника, росшего по берегам речки. Густой камыш и тростник шелестел под напором ветра, заглушая все остальные звуки. «Слушайте последний раз», — негромко говорил Егор. «Переправляемся конями, оставляем их у воды. Аким, будешь сторожить их и ждать нас. 4 будут работать с конями. Костер едва горит, караульный сидит около и вряд ли бодрствует. Все 4 человека одновременно подкрадываются шагов на 10, затем стреляем из луков по команде. Петруха, ты бросишь в сторожа свое копье. Вернее будет. Потом посторожишь кибитки. Если кто выйдет, стреляй и беги к коням. Мы следом. Но так не должно случиться. Сторожа прикончить тихо». «Ладно, Егорка», — перебил начальника Ефим. «Все уже обговорено. Пора действовать и бежать к себе. Акимка уже ждет с доносом. Ну что, нашел место?» Дрожащий Аким вытирал мокрые ноги и говорил. «Есть такое место. Воды по колено. Конями легко перейти. Чуть выше по течению. Как раз ветер будет дуть нам в спину. И сторож сидит спиной к ветру. Укрылся овчиной с головой. Не мешкайте, ребята, а я уж одеваюсь. Продрог весь». Держа оружие наготове, 4 воинов медленно подбиралась к сторожу. Костер почти догорел под навесом из шкуры. Ветер уносил дым в сторону. Егор дал знак остановиться и изготовиться. Все нацелились стрелами в спину татарину. Тот неподвижно сидел. Шум ветра и дождя заглушал шаги воинов. а до цели оставалось не больше 10 шагов. И Егор тихо произнес: «Давай!» И сам выстрелил из лука. Сторож утробно выдохнул и стал заваливаться вперед. Воины бросились к нему и добили, не разбираясь. Ефим быстро и проворно стал резать арканы, на которых паслись кони. Те тревожно всхрапывали, прядали ушами, подняв головы, и нервно переступали ногами. Остальные, торопливо пригнувшись, помчались к речке. Из кибиток никто не вышел, а Егор вскочил на храпящего конька и погнал его тоже к речке. Постоял там, наблюдая за переправой товарищей, и завыл волком. Передохнул и опять завыл. Прислушался к дробному топоту конских копыт и, подвывая, погнал конька за своими. Те уж выбирались на берег, а сзади послышались крики и проклятия татар. Аким подождал Егора и бросил торопливо: «Поспешай, татары могут заметить». Егор обернулся, но разглядеть что-то во тьме было трудно, и хлестнул конька плетью. Тот взбрыкнул немного, но послушно помчался за другими. «Кажись, все получилось!» — воскликнул Егор, осадив коня на опушке и оглядываясь. На другом берегу метались огни факелов, и слышались вопли татар.